«Ее еще нет?» — спросил он. А остальные молча пожали плечами. «Я хорошенько надеру ей уши», — пробурчал Броган. Перед тем, как прийти в ФБР, Холли работала аналитиком рынка на Уолл-стрит. Никто точно не знал, почему она решила сменить карьеру. У нее были влиятельные друзья и отец, занимающий высокое положение, поэтому все решили, что Холли решила произвести на него впечатление. Никто не знал наверняка, как отнесся к поступку дочери старик Джонсон. Но все сходились во мнении, что у него есть все причины гордиться ей. В тот год Холли оказалась одной из 10 000 тех, кто изъявил желание работать в ФБР, и она стала лучшей из тех 400, кого взяли на работу. Ее данные как нельзя лучше удовлетворяли жесткие критерии набора сотрудников. Бюро искало людей, имеющих высшее образование по специальностям юриспруденции или финансы, имеющих опыт работы не меньше 3 лет. Холли подходила по всем статьям. Она закончила экономический факультет Йельского университета, защитила диссертацию в Гарварде, после чего проработала 3 года на Уолл-стрит. Тесты на интеллект и профессиональную пригодность Холли прошла блестяще. А 3 действующих агентов, допекавших ее на главном собеседовании, она просто очаровала. Проверку прошлого Холли пролетела без запинки, что было объяснимо, учитывая то, кем был ее отец, после чего ее направили в Академию ФБР в Антико. Там из нее сделали настоящего сотрудника бюро. Физически крепкая и подготовленная, она научилась стрелять да так, что добилась поразительных результатов на стрелковых состязаниях. Однако главным было отношение к делу. Холли удались 2 вещи. Во-первых, она всем сердцем приняла заповеди чести бюро. Холли ясно дала понять, что она готова жить и умереть за ФБР. Но, во-вторых, сделала она это так, чтобы исключить малейший намек на заносчивость. Холли приправила свое отношение мягким, насмешливым юмором, что сразу же расположило к ней людей. Вместо ненависти ее встретили любовью. Не было никаких сомнений, что бюро приобрело ценного сотрудника. Холли направили в Чикаго и стали ждать результатов. Последней в зал совещаний на 3-м этаже вошла группа людей, появившихся одновременно. 13 агентов и старший агент по фамилии Маккарт. 13 агентов толпились вокруг своего шефа, который на ходу читал им наставления. 13 агентов жадно ловили каждое его слово. Маккарт был выдающейся личностью. Он поднялся по служебной лестнице почти на самый верх, а затем снова спустился к оперативной работе. Маккарт проработал 3 года в центральном аппарате в должности заместителя директора ФБР, но затем сам вызвался пойти на понижение в должности и в окладе и вернуться в оперативный отдел. Это решение стоило ему $10 000 в год. Зато он сохранил душевное равновесие и завоевал безграничное уважение и слепую преданность тех, с кем работал. Старший агент в таком отделении, как Чикагское, подобен командиру крупного военного корабля. Формально над ним есть начальники, но они находятся в Вашингтоне, за 1000 миль. Они существуют чисто теоретически, а старший агент – это нечто реальное. Он распоряжается своими подчиненными так, словно его рукой движет сам Господь Бог. Вот как Чикагское отделение смотрело на Маккарта. А он даже не старался смягчить подобное отношение. Он вел себя достаточно замкнуто, и в то же время к нему можно было обратиться в любой момент. Он никого не посвящал в свою личную жизнь, и в то же время его подчиненные не сомневались, что он ради них пойдет на все. Это был невысокий, коренастый мужчина, очень энергичный, один из тех, не знающих усталости людей, которые излучают вокруг себя ощущение полной уверенности, которые своим руководством улучшают любой коллектив. Имя Маггарта было Пол, однако все называли его Мак. Маггарт дал своим 13 агентам рассесться. 10 человек сели спиной к окнам, а трое так, что солнце слепило в глаза. Затем он подтащил стул и установил его в голове стола для Холли. Прошел к противоположному краю и поставил второй стул для себя. Сел боком к солнцу. И тотчас же выразил беспокойство. «Где она, Броган?» Начальник отделения, пожав плечами, развел руки. «Насколько я знаю, она уже должна была быть здесь». «Она никому ничего не говорила?» — спросил Маггарт. «Милошевич». Милошевич, остальные 15 агентов и юрист бюро молча пожали плечами и покачали головами. Беспокойство Маггарта возросло. Каждый человек обладает своим собственным ритмом, характером поведения, таким же неповторимым, как отпечатки пальцев. Холли опаздывала всего на пару минут, однако это было так не похоже на нее, что зазвонил тревожный колокольчик. За те 8 месяцев, что Маггарт ее знал, она ни разу не опоздала ни на минуту. Этого просто не случалось. Другие могут опоздать на совещание на 5 минут, и это будет выглядеть нормально, потому что у них такой характер поведения, но только не Холли. В 3 минуты 6 Маггарт, глядя на пустой стул во главе стола, понял, что случилась какая-то беда. Встав, он в полной тишине прошел в соседнее помещение. Рядом с кофейным автоматом стоял телефон. Сняв трубку, Маггарт набрал номер своего кабинета. «Холли Джонсон не звонила?» — спросил он у секретарши. «Нет, Мак», — ответила та. Хлопнув ладонью по рычажкам, Маггарт набрал номер приемной, расположенной на первом этаже. «Холли Джонсон не оставляла никаких сообщений?» — спросил он у агента, дежурившего у входа. «Нет, шеф», — ответил тот. «Я ее не видел». Снова хлопнув по рычажкам, Маггарт связался с центральным коммутатором. «Холли Джонсон не звонила?» «Нет, сэр», — ответил оператор. Не кладя трубку, Маггарт жестом попросил принести бумагу и карандаш. «Дайте номер ее пейджера и сотового телефона, хорошо?» В трубке послышалось бульканье, и Маггарт черкнул на листке бумаги номера. Нажал на рычажки и позвонил Холли на пейджер. Услышал длинный низкий гудок, говорящий о том, что пейджер был отключен. Позвонил на сотовый. Услышал электронный писк и записанный женский голос, сообщивший, что абонент недоступен. Положив трубку, Маггарт обвел взглядом зал совещаний. Времени было 5 часов 10 минут.